Пересвет. Не переставая кидать в надежде взгляды на цесаревича, не взлетит ли там адмиральский флаг, собрать эскадру в некое подобие строя Ухтомскому все же удалось. Собственно, необходимость этого понимали все командиры кораблей, по возможности быстро становясь в прежнем порядке. Только что пропуская младшего флагмана вперед головным. А вот дальше? Состояние пересвета было чуть ли не хуже цесаревича. Да и Ухтомский не особо порывался идти на обострение с противником. Обе эскадры продолжали вяло перестреливаться на расходящихся курсах, практически не нанося друг другу вред. И когда Шенснович, в общем, стоило только Ритвизану обозначить свое главенство, Ухтомский легким решением последовал за новым ведущим. И словно оправдываясь, с облегчением завел в рубке говорильню о несостоятельности дальнейшего сражения из-за бедственного состояния кораблей. С ним молчаливо и хмуро соглашались. Люди устали. Адреналин вышел криками, потом, злостью, а новые надпочечники еще не наработали. И только кто-то из младших офицеров, у которых остался еще запал, пытались поднять голос, почти точь-в-точь повторяя вопросы, что негодующе прозвучали в рубке Ритвизана. «Да как же так?